Глава 21. Заснула я очень быстро. Вообще, поспать я люблю, и у меня никогда не было проблем с тем, чтобы уснуть, если, конечно, мне не мешает русский рэп. Но вот проснуться... Для этого требуется поставить на телефоне 3 будильника, и только перспектива утренней чашечки кофе заставляет меня покидать любимую кроватку. Но в этот раз я проснулась среди ночи от жуткого желания пить. Провалявшись в постели где-то полчаса в надежде убедить организм, что он как-нибудь протянет до утра без воды, я все-таки выползла за ней. Ощущая себя ужасно сонной, я потащилась на кухню. Спросонья, я даже не поняла, почему, выйдя из комнаты и повернув налево, я вместо кухни уперлась в стену. Потом вспомнила. Я же в гостях. Наверное, помимо футболки и нижнего белья надо было накинуть что-нибудь еще. Хотя Максим все равно уже спит давно. А мне лишь бы скорее вернуться в кроватку. Я направилась на поиски кухни. Не квартира, а лабиринт какой-то. Особенно, когда спишь на ходу. Практически на ощупь я нашла стакан. Налила воды прямо из-под крана и с удовольствием выпила, пролив пару капель на дорогостоящую футболку Вани. Сполоснув за собой стакан, я поспешила обратно. В ночь с субботы на воскресенье я привыкла спать до обеда и не хотела терять ни минуты драгоценного сна. Я обязана была отоспать все то, что у меня украл универ. Я залезла в кровать, порадовалась мягкости постельного белья, положила голову на подушку и попыталась укрыться одеялом. Мне что-то мешало. Кот, что ли, у Максима живет? Хотя какой еще кот? Будь у него питомец, я бы уже давно заметила. Вновь потянула одеяло и услышала чьи-то сонные протесты. Замерла. Открыла глаза. Вот в этот момент я проснулась окончательно. Потому что Максим спал на соседней подушке. И безумная мысль о том, что он пришел в мою комнату, пока я блуждала по квартире, была вытеснена еще более разумной реальностью. Я перепутала комнаты. Перепутала и залезла к парню в постель среди ночи. Нет, я, конечно, первый раз в этой квартире, но вот так заблудиться – это слишком даже для меня. Он сейчас решит, что я маньячка какая-то. Хоть бы не проснулся. Я внимательно уставилась на его лицо, которое в свете фонарей, пробивающегося с улицы, было несложно разглядеть. Выдохнула с облегчением. Кажется, спит. Ладно, ничего страшного не произошло. Главное теперь тихонько встать и уйти к себе. Как только я начала подниматься, почти сразу же задела локтем кружку, стоящую на прикроватной тумбочке. Та покатилась под кровать. Какая же я везучая! Замерла, боясь пошевелиться. Хоть бы у него был крепкий сон, хотя глупо было рассчитывать на это. Максим зашевелился и проснулся, сонно приподнялся на локтях, потирая глаза и оглядываясь по сторонам. Я по-прежнему старалась не шевелиться. «Ну а что? Вдруг не заметит?» «Ангелина? Ты как тут оказалась?» Его голос был таким приятно хриплым после сна, но мне было не до этого. «Что ответить? Правду сказать? Да только полной дурой себя выставлю, если он поверит в эту версию, конечно». «Ну, я... соскучилась», — нашлась я. «Что ж, звучит романтично». «Соскучилась?» — недоуменно переспросил Максим. «Ну, ладно. Тогда останешься?» После его предложения я, наконец, смогла здраво оценить ситуацию. Мало того, что я только в белье и футболке, так еще и он в одних трусах. Хочу ли я остаться с ним в одной постели? С одной стороны, очень. С другой же, я сразу впала в панику. «Ой, да ладно, я уже тебя увидела, до утра как-нибудь протяну», — поспешила отказаться я. «Так что давай, спокойной ночи». Я поторопилась была выбраться из постели, но он, опомнившись раньше, удержал меня за руку. «Постой», — сказал он. «Может, я не протяну». С этими словами Максим потянулся ко мне и прижался к моим губам в быстром, но твердом поцелуе. Я опять замерла, боясь пошевелиться. Его поцелуи, его особенный запах и тепло сводили меня с ума. Он, нависая надо мной, заглянул в мое лицо, пытаясь считать эмоции. Максим не стал бы меня ни к чему принуждать. И я по-прежнему легко могла бы встать и уйти, если бы захотела. Может, я все же не до конца проснулась. Или во мне откуда-то еще взялась неожиданная смелость, но я сама обняла его за шею. Он чуть улыбнулся, я увидела это в полутьме. А потом наклонился и поцеловал меня снова. Так он еще никогда меня не целовал. Да и никто меня так не целовал, будто действительно желает меня со всеми моими недостатками, загонами, дурацким характером. Никто еще не целовал меня так, будто не может сдержаться. Его руки скользнули по моей груди. Только мимолетно, но это прикосновение пробудило совсем новые для меня чувства. Я провела руками по его спине, наслаждаясь твердостью и теплом его тела. Максим опустился поцелуями к моей шее, и я ахнула. Я знала, это тот самый момент, когда все может случиться, как в самой романтичной сказке, как я всегда и мечтала. Но я живу не в сказке, и стоило ему коснуться моего живота, как я сразу вспомнила, что он далеко не плоский, а сама я не обладаю телом, которое можно желать. Вспомнилась Агата. Она ведь сногсшибательно красивая, наверняка просто богиня в постели. А я не просто ничего не умею. Я еще и на ощупь совсем на нее не похожа. «Максим, стой!» – попросила я. И он сразу остановился. «Что такое?» «Я даже не знала, что сказать. Я лучше пойду к себе, хорошо?» «Конечно, но...» «Спокойной ночи!» Я попыталась встать. Он отодвинулся, чтобы не мешать мне. «Ангелина, что случилось? Я неправильно тебя понял? Мне показалось, ты хотела. Я напугал тебя?» «Нет. Нет, конечно, нет, все хорошо. Еще не хватало, чтобы он чувствовал себя виноватым. Я даже не знаю, как объяснить. Мне совершенно не хотелось признавать свои комплексы. Я ведь долгое время наивно полагала, что их у меня и нет, а стоило появиться парню, как они все всплыли на поверхность. «Останься», — попросил он расстроенным голосом. «Просто останься. Ляжем спать, но не уходи». Я посмотрела на него. Даже в полутьме увидела беспокойство на его лице. Досталась же такому хорошему парню такая ненормальная я. Не повезло ему. «Останусь», — согласилась я. На самом деле я совсем не хотела уходить. «Иди сюда». Он лег и притянул меня в свои объятия. Я положила голову ему на грудь и закрыла глаза. Рядом с ним было так тепло и приятно, что я быстро выбросила из головы грустные мысли. Но все равно, перед тем, как уснуть, у меня промелькнула мысль о том, что он не станет долго терпеть то, что я держу его на расстоянии.